Алло, я слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я могу поговорить с Вячеславом Валерьевичем? Ты с ним говоришь уже, ёпт. Я звоню по поводу вашего долга перед банком OTP. Сумма задолженности составляет... Ты чё за хуй? Слышишь, ты чё за хуй? Долговое агентство Morgan Stanley. Просьба не выражаться, разговор записывается. Слышь, ты в курсе или не в курсе? Чего в курсе я должен быть? Не в курсе. И не тыкать мне. То есть ты не в курсе того, что я тебя и долговое агентство, и OTP банк нахую вертел. Не в курсе, да? Так я вот тебе ставлю в курс дел. Я смотрю, вы острите вообще очень сильно, да? Я смотрю, ты тупишь, блядь, конкретно, дружище. Еще раз повторяю. Нахую тебя и Morgan Stanley, и OTP банк вертел. Вопросы еще есть? Вы все сказали. Вопросы есть у тебя, дружище? Вы еще все сказали, я вас спрашиваю. Хорошо, я все сказал. Все? Красавчики, когда оплата будет поступать? За лупу тебе на воротник, а не оплата, долбоеб. Иди, блядь, коляду в другом месте, придурок, блядь. Разговоры записываются, вы в курсе? Ну, можешь их потом себе на память оставить. Это вам на память оставится в судебном деле. Да мне похуй на твой суд. Я твой суд, кстати, тоже нахуй вертел, дружище. Ну, посмотрим потом. Да хули смотреть, придурок, у меня жирный Тони на связи. Ты сейчас, блядь, разочек выебнешься, я ему, блядь, цинкану, он тебя в жопу выебет и мамку твою. Готовься, блядь, ты что, вещи собирай. Носки теплые, сухари, блядь, все дела, давай. Шоколиная рожа-то, а?